Французская знать уже собралась однажды, чтобы поглядеть его смелую пьесу. Тогда вмешался разгневанный король, но теперь победил он, Пьер. Гнев Людовика Бурбона оказался бессильным. Они все явились вторично. Все эти принцы, герцоги, графы и маркизы. Вот Сюзанна подает свою первую озорную реплику. Все смеются долго, весело. Да, точно, Фигаро играют. Пьер бросал им свои суждения прямо в лицо, совсем как ему мечталось когда-то, а они слушали и глотали. Никому другому не позволили бы они этого. А его не осаждали, просили, умоляли говорить. Они не могли не признать, что никто другой не сделал бы это так легко и изящно, так по-французски, что никто другой во Франции не говорил теперь со сцены так остроумно, как он. Вот он сидит в ложе со своей красивой, любимой женой, а на сцене играет и разговаривает его сверкающий умом и вызывающая всеобщее восхищение подруга, и знатные господа и дамы слушают его слова. Эти знатнейшие господа и дамы Франции пришли сюда только посмеяться и выказать свое недовольство королю, который хотел лишить их забавы. Но теперь они быстро позабыли свое намерение и откровенно восхищались прелестью и содержанием пьесы. Они обладали умом, вкусом и знали театр. Их радовало остроумие веселого Фигаро Превиля, благородство, изящество обидчивого Альмавивы Моле. Их удивляло и трогало Дезире Минар. Право, они и не думали, что она может быть такой естественной, живой и веселой в роли миловидного влюбленного юнца. Даже романс, который каждый из них слышал сотни раз, прозвучал со сцены как нечто новое, свежее. Казалось, они впервые услышали его из уст Минар. В партере, где были только стоячие места, стиснутый толпой стоял доктор Лассон, и хотя он ощущал себя совсем молодым, он понимал, что человеку его возраста вредно подвергать себя такому физическому и духовному напряжению. Лассон смотрел на Дезире, смотрел и понимал, что все мужчины в зале жаждут ее любви, а все женщины — любви мальчика Керубино. И с трудом переводя дыхание, он говорил себе: «Я сделаю глупость, но я женюсь на ней. Она любит только своего кобеля Корона, и даже этого тщеславного самца Водрейля предпочитает мне. Она будет унижать меня, изменять направо и налево. Она растранжирит все мое состояние. Я совершу невероятную глупость, женившись на ней. Но это последняя глупость, которую я могу еще совершить, и игра стоит свеч». Водрейль тоже испытывал силу очарования, исходящего от Дезире. Она принадлежала ему. Все принадлежало ему. Какой счастливый вечер. Он подобен мосту, перекинутому из блистательного прошлого в еще более блистательное будущее. Теперь, покидая Версаль, маркиз Водрейль взирал на него дружелюбно. Этот вечер олицетворял для него все, что было красивого и живого в Версале. Руками своего протеже создал он эту пьесу, отвоевал у толстяка свой спектакль. Он принес в дар французскому народу эту комедию, так же, как Людовик XIV, подаривший французам комедии Мольера. Человек, который придумал и сочинил эти блестящие реплики, женщина, которая так увлекла всех своей игрой, королева, повелевавшая всеми, все они принадлежали ему. И что самое замечательное, ему здесь никто и ничто не нужно. Он бросает все и уходит прочь. В одной из лож сидел Морепа, ощущая себя передовым человеком. Ведь это он добился постановки комедии «Бомарше», своего придворного шута. Во всяком случае, он допустил ее, и он наслаждался сейчас остроумной дерзостью пьесы. Только раз, когда он услышал фразу: «Что такое ремесло царедворца? Иметь, брать и требовать?» — его вдруг поразила мысль, что все они, собравшиеся и веселящиеся в этом театре, изо всех сил помогают рубить сук, на котором сидят. На мгновение у него засосало под ложечкой, но он тут же сказал себе, что сук еще продержится, на жизнь Морепа его еще хватит, и он продолжал наслаждаться прекрасной игрой. Других, эту высшую знать Франции, казалось, не тревожили мысли, промелькнувшие у Морепа.